Вся последующая ночь прошла в некоторой панике со включенным светом во всех комнатах. Периодически мы слышали, как с улицы раздаются крики боли и ужаса, от чего было еще страшнее. За это время рассказала отцу с братом то, что мне удалось узнать. Показав им биту и черную книжку, которую они покрутили в руках, а потом отдали мне на хранение. Но каким-то образом мы смогли пережить эту ночь. Наконец наступило утро. Поспать мне удалось всего несколько часов, и то очень рвано. Я просыпалась от любого шороха, а мой отец и брат вроде бы вообще и не ложились, все время сидя на кухне или около компьютера брата, пытаясь решить, что же нам всем делать дальше. Быстро приготовила им завтрак, благо, электричество и другие блага цивилизации до сих пор работали, что не могло не радовать. А вот телефонная связь уже начинала сбоить, что совсем не радовало. Что будем делать? Спросила я у отца, как у главы нашей семьи. Тут такое дело, дорогая. Твой брат, не посоветовавшись со мной, начал отец, после чего сердитым взглядом посмотрел на брата, отчего тот виновато опустил свой взгляд в пол, оставил заявку на каком-то форуме, вроде как от военных, о нашей эвакуации. И теперь нам остается только ждать, когда из соседней военной части выйдет отряд и будет собирать всех выживших, которые оставили заявки в организованный на их территории лагерь выживших. Правда, обрадованным голосом воскликнула я. От таких хороших новостей я почувствовала себя намного лучше и даже вздохнула с большим облегчением. Ведь среди военных вооруженных людей нам точно будет гораздо более безопасно, чем в нашем, хоть и довольно элитном районе, но без охраны. Хотя у отца и было ружье, товарищка, он был заядлым охотником, и в сезон охоты выходил, охотясь на диких уток, а иногда, и на кого-то покрупнее. Мне это не особо нравилось, поэтому я в этих его забавах вместе с братом не участвовала. Они ответили, может, написали, когда прибудут. Деловым тоном поинтересовалась я у них, мысленно прикидывая, что нужно будет забрать с собой. Даже по первому впечатлению получалось, что это будет несколько очень больших баулов, и это только моих вещей. Возможно, придется что-то оставить в доме, хоть и не хотелось бы. Нет, они пока ничего не ответили. Но в самом сообщении говорилось, что они возьмут всех отписавшихся на заметку и будут ехать по очереди, то есть, возможно, они могут приехать к нам в любой момент. Отлично, я тогда собираться, сказала я отцу с братом, который молча сидел и втыкал в телефон и упорхнула в свою комнату. Надо будет еще собрать сумки и не только свои, но и отцу с братом. Товарищка, они явно могут забыть взять что-нибудь важное или даже совсем наоборот взять не то, что нужно. Следующие несколько часов прошли в сборе нужных вещей. И когда я уже заканчивала собирать свои сумки и хотела перейти к сбору сумок отца, в нашу дверь громко постучали, и из-за нее послышался хриплый мужской голос. «Симоненко, открывайте, это военные, и давайте с вещами на выход», громко сказал голос из-за двери. Сразу после этого послышалось движение с кухни, и отец с братом быстро подбежали к двери, а отец заглянул в глазок. Я же тоже выглянула из комнаты и посмотрела в сторону входной двери. «Почему вы закрыли ладонью дверной глазок?» — напряженным голосом спросил отец. «Что? Они и вправду закрыли ладонью глазок. Что-то это мне совсем не нравится», — мелькнула мысль у меня в голове. На вопрос отца мужчина, стоящий за дверью, не ответил, а только еще громче закричал. «Давайте открывайте, никто вас ждать не будет, кому сказано». После чего в дверь что-то очень сильно ударило. Скорее всего тот, кто стоял за ней, ударил ее своей ногой. Немного подумав, отец перебросился с нами взглядом и ответил. «Я не буду вам открывать дверь, пока вы не представитесь и не уберете свою ладонь от глазка», спокойным и уверенным голосом произнес отец. После этого несколько секунд за дверью было полное молчание, а потом оттуда послышался недовольный мужской голос. «Хорошо, убрал руку, давайте, только быстрее», — произнес холодным тоном этот незнакомец. Не знаю, каким образом, но мой отец почувствовал, что что-то здесь неладное, и просто быстро провел правой рукой вдоль глазка двери. В то же мгновение, как только он убрал руку, глазок разлетелся на мелкие частицы. «Товарищка!» Кто-то с той стороны, кто-то нажал на курок. Бах! Послышался выстрел, и пуля только каким-то чудом не попала ни в кого из нас. Глава 30. Крикун. Что вы творите? Закричал отец, тем временем жестом отправив брата в его комнату за ружьем, которое там хранилось. «Ты что, не попал?» Тем временем послышался из-за двери другой мужской голос. «Да нет, что-то они больно хитрые. Давай вскрывай уже дверь», — ответил ему первый хрипловатый мужчина. «Да-да, сейчас», — ответил тот, а буквально секунду спустя послышался довольно громкий крик. «Рука меч!» — крикнул он. «Что это он делает?» — мелькнула мысль у меня в голове. Но через секунду мы узнали ответ. «Товарищка, нашу железную дверь пробило довольно длинное лезвие и начало вскрывать нашу дверь, словно это был консервный нож, а наша дверь, словно банка, которую в данный момент и вскрывали. Причем делал он это довольно быстро. Отдайте нам девку, и мы вас не тронем», — крикнул тем временем грубый голос. «Что? Им нужна я. Но почему? И откуда они вообще знают, что я живу в этой квартире? Идите нахер», — крикнул им в ответ отец, после чего быстро побежал в мою сторону и, схватив меня в охапку, потащил меня в мою комнату, окна которой выходили на противоположную сторону дома. Ведь у нас была не одна квартира, а можно сказать, два совмещенные трешки, хоть нам и не требовалось так много места для семьи, состоящей из всего трех человек. «Блин, не о том сейчас думаю», — опять подумала я. Тем временем отец начал меня наставлять. «Так, слушай меня внимательно, действовать надо быстро», — сказал он, открывая окно в моей комнате и пытаясь в данный момент выбить железную решетку, которая была там установлена. Правда, у него это не особо получалось, поэтому он крикнул в коридор: «Андрей, иди сюда, нужна твоя помощь». Брат забежал в комнату с ошалелыми глазами, держа ружье двумя руками. «Давай помоги мне отогнуть эту решетку», — сказал ему отец. И вот уже вдвоем на нее навалившись, им удалось расшатать несколько ее болтов с обратной стороны. Благо, они уже давно проржавели и держались на честном, что называется, слове. С довольно сильным скрежетом им удалось ее немного отогнуть от окна. «Дача, давай быстро, вылезай наружу и не издавай ни звука. Тут невысоко вытянешься полностью на руках и только тогда отпускай руки, хорошо», — сказал отец и начал буквально запихивать меня в эту образовавшуюся щель между окном и решеткой. «Нет, я вас не оставлю», — тихо сказала я им, ведь мне и вправду не хотелось этого делать, и это если еще не упоминать о том, что мне было очень страшно оказаться снаружи, тем более одной. «Тебе придется, дорогая, не волнуйся, у нас есть оружие, мы справимся с этими грабителями, ведь это явно не военные, а кто-то другой решил перехватить нас», — ответил мне отец, убеждая меня в своей правоте. Брат же только молчаливо поддержал его слова, напряженно выглядывая в коридор, держа входную дверь под прицелом охотничьего оружия. «Может, вы тоже со мной?» — с паникой в голосе спросила я у них. «Не глупи, мы не пролезем в эту дырку, даже если очень сильно захотим. А чтобы ее расширить, у нас просто нет времени», — сказал отец, а скрежет, доносящийся из коридора, прямо на это намекал. Что же использовал тот мужчина снаружи, чтобы все это проделать? Неужели его рука и вправду превратилась в меч? «Ладно», — решительно сказала я и тут же полезла в дыру, понимая, что буду только отвлекать своих мужчин от возможного боя. Очень надеюсь, что они не пострадают. Как только я вылезла наружу, отец просунул вслед за мной небольшую сумку с моими вещами, куда я положила только самое необходимое. Как он только догадался взять именно ее, а не другие баулы, которые я уже подготовила. И вроде именно в нее я и положила ту черную книжку. «Все, спрячься вон за тем деревом и не выглядывай, что бы ни случилось». «Хорошо», — напоследок спросил у меня отец требовательным тоном. «Хорошо, пап», — ответила я ему, и, аккуратно осмотревшись по сторонам, не увидела этих жутких зомби, как и непосредственной опасности, после чего аккуратно спряталась за ближайшим деревом возле нашего окна, которое стояло буквально в 2 метрах от него. Если бы я знала, что это будет наш последний разговор, то, возможно, ослушалась бы отца и брата, и скорее всего погибла бы вместе с ними. К нам на огонек заглянул человек некого красавчика, которого я потом с ненавистью называла железнолобым. Ведь пули от него буквально отскакивали. Товарищка, он умудрился каким-то образом выбить довольно сильный артефакт, чуть ли не из простого зомби. Правда, на тот момент я этого не знала и только надеялась на лучшее, но чудо не случилось. Конец отступления. То есть ты хочешь сказать, что от этого железнолобого пули отлетают, словно это просто семечки? Уточнил я, внимательно выслушав то, о чем она мне рассказала. «Да, примерно так оно и выглядит со стороны. Мой отец практически в упор выстрелил в него из дробовика, но все, чего он добился, так это появление полупрозрачного, можно сказать, колокола, который отразил все выпущенные пули в разные стороны, а этот ублюдок совершенно не пострадал. И вчера мы с Байблом решили на него напасть и отомстить за смерть моего отца и брата. Но даже, когда я внезапно из большого расстояния выстрелила ему прямо в его мерзкую харю, то вокруг него опять появился этот чертов колокол и отразил мою пулю. Хоть и в месте попадания, появилась небольшая трещинка, которая практически сразу же пропала. Но вся проблема в том, что этот колокол отражает не только дальнобойные снаряды, но и вблизи он тоже может отражать атаки ближнего боя. Удары шпаги Байбла, когда он подобрался к нему поближе и попытался вступить с ним в ближний бой, тоже не нанесли ему никаких повреждений. А ведь именно на это мы и рассчитывали. Однако, это не самое страшное, сказала мне Акира, после чего продолжила, у него есть не только этот артефакт, который он постоянно держит на короткой цепочке у себя на груди, но и навык из системы. С помощью него он может выпускать в своих противников железные копья, причем с очень большой скоростью. Поведала она мне, несколько удрученно. Если честно, то я не ожидал, что у него есть такой навык, и он чуть не снес мне башку в первый момент, когда активировал этот свой навык, сказал Байбл. Так что на данный момент, пока мы не получим либо более сильный артефакт для пробития этого его колокола или же более сильного навыка, но пока нам просто нечем пробить его защиту, ответил он мне не менее расстроенным голосом. Простите за вопрос, возможно, глупый, но не пробовал ли ты усилить снайперскую винтовку Акиры своим навыком усиления оружия? Немного подумав, предложил я им возможный вариант, при успешном выполнении которого вполне может хватить силы и мощи атаки для пробития этой его защиты. Да, пробовали. И хоть трещины на полупрозрачном колоколе появляются более большие, но все равно этого не хватило. А после этого он очень быстро сокращает дистанцию и закидывает своих противников этими железными копьями, причем толщиной они примерно с бедро взрослого мужчины, ответила мне Вика. Получается, что навыки одного игрока вполне могут усилить навыки другого. Надо будет этот момент запомнить и использовать при случае. Понятно. Протянул тем временем я и стал дальше думать, как нам можно выпутаться из этой ситуации. А ты не можешь открыть портал или телепорт с помощью своего навыка, чтобы мы просто исчезли из этого места? Поинтересовался я у нее, хоть и понимал, что если она сразу этого не сделала, то с работой ее навыка все не так просто, как могло бы показаться. Я-то исчезнуть отсюда могу, но через мой портал никто кроме меня и моего оборудования пройти вместе со мной не может. Ограничение системы, но у меня такое чувство, что оно может быть снято, если я вложу в развитие этого навыка побольше очков. Знаете, а возможно у меня есть решение для этой проблемы, сказал я, после чего мои собеседники посмотрели на меня удивленными и несколько недоверчивыми взглядами. Не смотрите на меня так удивленно, усмехнулся я, после чего с помощью пространственного кольца вытащил из него арбалет, который мне удалось умыкнуть от дожила. Ведь если этого железнолобого защищает артефакт из системы, то, может быть, его сможет пробить артефакт, который к ней не относится. Плюс к тому, он сможет заблокировать, если, конечно, попадет в него, активацию и работу всех его навыков. Если вдруг не сработает, то надо будет попробовать придумать что-нибудь еще. Быстро прикинул я, передавая свой арбалет Акире. Ведь, хоть я и стрелял довольно метко благодаря своему улучшенному зрению и увеличенной физической силе вкупе с ловкостью, но у нее были профессиональные навыки стрельбы снайпера. При всем своем желании я считал, что пока не дотягиваю в стрельбе до профессионала. Конечно, если не использовал навык ускорения, при котором я могу точно прицелиться и выстрелить в противника, как это было недавно проверено на стае диких собак. Да и Акира очень хочет отомстить лично. Да и зачем лишать девушку такого маленького каприза? Хех, что это? Поинтересовалась у меня девушка, с интересом разглядывая зеленый арбалет футуристического вида. Выглядит мощно, добавила она, слегка потянув за тетиву и послушав ее звучание. Это сколько же у нее силы, если она смогла это сделать, причем особо не напрягаясь? мелькнула мысль у меня в голове, когда я отметил для себя этот момент. Ведь на вид она до сих пор выглядела хрупкой девушкой. Правда, с приходом системы это далеко не указывало на то, что она и вправду была слабой, даже если чисто внешне так и казалось. Скорее всего, она подняла свой параметр силы благодаря той же самой системе, а если быть точнее, то предметам из нее. Ведь на ее пальцах было далеко не один кольцо, но и еще два довольно странного вида серебряных кольца с выгравированными на них рунами. Возможно, именно они и давали ей дополнительную силу. Потом, поинтересуюсь у нее по этому поводу. Это довольно мощная штука, которую я умудрился достать из деревни новичков. Попробуй прицелиться и выстрелить в этого железнолобого из него, сказал я девушке. Хорошо. Без лишних вопросов ответила она мне, после чего подошла к окну и аккуратно выглянула наружу, пытаясь найти свою цель. На лицо она вновь натянула свою маску с визорами, скорее всего для того, чтобы приближать и легче нацеливаться в своих противников. «Черт, ну где же он?» – тихо прошептала она, пытаясь найти его на улице. Своим же зрением я отчетливо видел, что он буквально через пару секунд выйдет из соседнего подъезда, где он и его подчиненные бандиты искали ее и Байбла. Он сейчас выйдет из левого к нам подъезда. Будь готова. Решил я подсказать девушке, чтобы она подготовилась и нацелилась. Услышав мои слова, она только кивнула мне головой и не стала спрашивать, откуда мне стало это известно, после чего прицелилась и направила арбалет в нужную сторону. А спустя пару секунд этот железнолобый и вправду вышел из подъезда, а Вика нажала на курок. Арбалетный болт вылетел абсолютно бесшумно и полетел в сторону своей цели. Как только он добрался до нее, вокруг этого бородатого мужика бандитской внешности и вправду появился почему-то полупрозрачный колокол, который защищал его со всех сторон, кроме, возможно, низа. Ведь именно там колокол его никак не прикрывал. Прямо со своего места я услышал, как этот колокол начал трещать, когда в него попал арбалетный болт, но эта защита продержалась всего мгновение, после чего болт со всей силой вонзился мужику прямо в правое плечо. Ведь, хоть защита колокола и не смогла полностью заблокировать арбалетный болт, но он все же сбил его немного с нужной траектории, из-за чего он и вонзился ему в плечо, а не в голову. «А-а-а-а! Что за херня?» – гневно воскликнул он, схватившись за свое раненое плечо после того, как от сильного толчка он упал на землю. А спустя всего несколько секунд он закричал, быстро повторяя: «Копье, копье, копье, копье». Судя по всему, он хотел активировать свой навык метания железных копий, но у него ничего не вышло из-за того, что в него вонзился арбалетный болт и теперь, можно сказать, отрезал его от системы. «Да что за херня?» – вновь повторил он. «Эй, ублюдки, помогите мне!» – закричал он своим подчиненным, которые стояли недалеко от него и с широко открытыми ртами и смотрели на то, как их главный громко кричал лежа прямо на земле. От его крика, они, можно сказать, очнулись и побежали к нему на помощь, правда никто из них просто не успел оказать ему эту самую помощь, потому что Акира еще раз выстрелила арбалетным болтом, который вонзился точно в правый глаз, лежащему на земле железнолобому. От этого попадания, он наконец перестал кричать и несколько раз дернувшись на земле, окончательно замер. Интересно, какого он был уровня, если он смог получить такой артефакт защиты? Хотя ладно, это уже не важно. Теперь он мертв, хоть и немного жаль, что после его смерти не из оружия системы, Акира не получит опыта, а также из него не выпадет этот его навык железных копий. По крайней мере, именно так, я себе это представлял. «Сдохни, тварь!» Тем временем счастливым голосом, но негромко воскликнула Акира, после чего быстро перекинула мне арбалет, снова вызвав свою винтовку и прицелилась на до сих пор стоящих на улице подельников уже мертвого железнолобого, которых, кстати говоря, было около 10, довольно взрослых мужиков. Бах! Прозвучал негромкий выстрел, и голова одного из них разлетелась, словно спелый арбуз. После этого она навела прицел на следующего и опять нажала на курок, а потом еще раз и еще, после чего вынужденно остановилась. Наверное, у нее или почти, или полностью закончились патроны в ее снайперке. Надо их добить, кровожадно сказала она и с огнем в глазах посмотрела в сторону моего арбалета. Эй-эй, погоди, эти арбалетные болты очень ценны, а потому тратить их с возможностью их повреждения или потери, На этих обычных бандитов будет очень расточительно, решил я остановить девушку, после чего продолжил. Но, мы вполне можем спуститься вниз и добить их всех, не менее кровожадно ответил я, отчего Вика улыбнулась мне в ответ и счастливо запрыгала, прямо как маленькая девочка. Отлично, отлично, практически пропела она, после чего бросилась мне на шею и сильно обняла. А спустя несколько секунд, она посмотрела в сторону Байбла и отдала ему приказ. «Байбл, иди вниз и займись теми, кто там остался. Ну ты, конечно, даешь», — ответил он ей, — «конечно, без вопросов», — сказал он и быстро выбежал из комнаты, чтобы поскорее выполнить ее поручение. Как только я убедился, что он точно не сможет нас услышать, поинтересовался у девушки. «Почему он тебя так слушается?» — с любопытством поинтересовался я. Он просто меня боится из-за того, как мы встретились пару дней назад. Я спасла его от зомби, которая была его бывшей девушкой и когда она уже хотела вцепиться в него зубами. Я тогда только получила свой навык вооружения и выстрелила ей прямо в голову, из-за чего полностью забрызгала его содержимым ее головы, коротко ответила она мне, не вдаваясь в особые подробности. Вот же жуть, мелькнула мысль у меня в голове. Все же то, что она могла так спокойно убивать живых людей или зомби без лишних колебаний, чем заслужило мое искреннее уважение. Вот как, понятно. Ладно, думаю, нам тоже нужно поспешить наружу и начать уже продвигаться к моей базе. Ведь зомби, кивнул я головой наружу, становится все больше и больше, а нам еще нужно пройти довольно большое расстояние прямо через них, сказал я девушке, после чего она только кивнула мне головой. И мы вместе вышли из помещения и, спустившись вниз по лестнице, вышли из здания. К этому моменту Байбл уже начал расправляться с подельниками Железнолобова, успев убить нескольких из них своей шпагой, причем убивал он их гораздо чище, чем это сделал бы я. Точным тычком своей шпаги, он протыкал им переносицы, пронзая тем самым их мозг, чем не просто убивал их, но и сразу же предотвращал их возможное превращение в зомби. Да и крови от такого способа убийства, тоже было гораздо меньше, чем если бы я просто поотрубал им головы, находись я на его месте. «Эй, а ты это куда ты собрался?» – счастливым голосом воскликнул Байбл. После чего слегка подкинул свою шпагу в воздух и, перехватив ее за рукоять, запустил ее с большой силой и точно в спину последнего члена банды, который в данный момент пытался сбежать, улепетывая со всех ног. От его крика тот только оглянулся через плечо прямо на бегу и жалобно закричал. «Ниуби!» — воскликнул он, после чего шпага вонзилась ему точно в голову, обрывая его жизнь. К этому моменту к месту схватки стали подтягиваться различные зомби, я даже увидел нескольких зомби С2 и L1, которые направлялись к нам с нескольких сторон. Решил взять инициативу на себя и крикнул Байблу. «Байбл, давай беги к нам, у нас мало времени». «Хорошо, сейчас!» Воскликнул он и, подбежав к трупу, вытащил свою шпагу, после чего помчался в нашу сторону. По пути он нагнулся к трупу Железнолобова и несколькими быстрыми движениями вырвал из него болты моего арбалета. Вот это он правильно сделал, довольно подумал я. Дождавшись, пока он добежит до нас, мы наконец отправились в сторону небоскреба. Кстати, он также не забыл снять с его шеи тот самый пресловутый колокольчик, после чего передал его Акире. «Возьми, думаю, он должен принадлежать тебе», — сказал он, передав его ей. Та только благодарно посмотрела в его сторону, после чего сказала: «Спасибо, жаль только, что он поврежден», — произнесла она немного расстроенным голосом. Тоже присмотрелся к нему повнимательнее и убедился, что так оно и есть. В самом верху этого темного бронзового колокольчика появилось несколько больших трещин. Можно даже сказать, что он только чудом оставался целым. Неужели это из-за того, что болт пронзил защиту, которую он создавал и тем самым повредил еще и сам артефакт? Скорее всего, так оно и есть, решил я. Коль, возьми, он явно должен принадлежать тебе. Ведь если бы не ты, я бы еще не скоро смогла убить этого ублюдка, сказала мне Вика, передавая мне этот колокольчик. Черт, и как мне ее называть, Викой или Акирой, как она сама меня попросила. «Не беспокойся, он мне не нужен, лучше оставь его себе, как трофей и как, возможный, спасательный круг, если вдруг что-нибудь произойдет», ответил ей я, отказавшись от этого, хоть и полезного, но в сущности, не особо и нужного мне колокольчика. Ведь у меня и так, если что, будет несколько вторых шансов. По крайней мере, я на это очень сильно надеюсь. Периодически зачищая зомби, мы довольно быстро продвигались вперед по выбранному мной маршруту, стараясь обходить стороной большие их скопления. Тут-то я и заметил, что Вика была сильна не только в дальнем бою, но также довольно лихо убивала зомби темным коротким клинком, который уверенно держала в своей правой руке, а на левой у нее был прикреплен небольшой темный щит. Боги, да сколько же у них артефактов из системы, только и подумал я. Как только вернусь, сразу начну открывать шкатулки и надеюсь, что в этот раз мне повезет больше, чем обычно. Правда, в отличие от меня, в самом начале боя, она ударом своей правой ноги выламывала коленные чашечки у идущих к ней зомби, после чего довольно сильным ударом прямо под подбородок вонзала им клинок в голову. На то, чтобы добраться до базы, у нас ушло около часа времени, товарищка, нам приходилось довольно долго пробираться по узким улочкам и периодически обходить опасные места, в которых мое чувство опасности буквально кричало мне о том, что лучше туда не лезть. И это мы прошли всего небольшой клочок пути, не по главной дороге, свернув с нее на мелкие улочки города, где зомби все же было гораздо меньше. По пути, я заметил брошенный грузовик приличного размера, в котором, судя по логотипу на машине, они должны были перевозить мясную продукцию. А вот это вот очень хорошая, а главное, нужна и своевременно находка. Быстро убили мертвяков, которые тусовались около нее, и убедившись, что он на ходу, дальше поехали именно на нем. И всего через пару минут езды, мы уже въезжали через главные ворота, которые открыли прямо перед нами. Ведь мы уже подобрались достаточно близко, и я смог установить с ними связь. Как только я вышел из машины, мне на шею бросилась Таня со счастливой улыбкой на лице. Некоторое время спустя, я обернулся к стоящим немного в стороне Акире и Байблу и сказал: «Таня, познакомься, это Бай». Неожиданно меня прервал отчаянный и очень громкий крик, который раздался со стороны уже закрывающихся ворот. «Не закрывайте ворота! Спасите меня!» Глава 31. Фортификация. Часть 1. «Боже, да этот день когда-нибудь закончится!» — мысленно вскричал я, обернувшись тем временем назад и посмотрев, кто же это тут так сильно раскричался. И мало того, он не остановился только на одном этом выкрике, а продолжил и дальше кричать: «Помогите! Спасите меня!» — снова закричал он очень громко. На данный момент он находился уже примерно в 30 метрах от наших главных ворот и бежал к нам со всей мощи своих пухлых ног. Ведь это был парень далеко так за 100 кг, который каким-то образом умудрялся обгонять обычных зомби, и даже зомби С1. Правда, если бы ему встретился зомби L1, то он бы точно умер, причем практически моментально. «Что будем делать, босс?» — спросил у меня Артем, держа руку на пульте управления автоматическими воротами, который, настроив, ему дали наши бравые электрики. «Закрывайте ворота», — сказал я ему, не намереваясь спасать этого толстяка, который к тому же вел за собой несколько десятков мертвяков, которые собирались с округи на его истошные вопли. Поняв, что мы не собираемся его спасать, он истошно закричал то, что несколько изменило мое мнение по этому вопросу. «Я рунный маг, рунный маг. Я буду вам полезен», — вновь закричал он, и, если мне не изменяет зрение, даже пустил слезы из своих покрасневших глаз. «Рунный маг», — задумчиво произнес я. «Это довольно интересно, вдруг он и вправду будет нам полезен. Хоть и этот его забег довольно эгоистичен и глуп с его стороны, потому что, так истошно крича, он навлекал на себя еще большую опасность. Как только он умудрился выживать все эти несколько дней, непонятно. Скорее всего, ему должно было очень сильно вести, не иначе. Продолжай закрывать ворота и не открывай их, пока я не скажу. Я сам ему помогу», — отдал я приказ Артему, после чего разбежался и перепрыгнул через ворота, приземлившись с обратной их стороны. После чего быстро помчался в сторону этого толстяка, который к этому моменту с паникой на лице озирался во все стороны, поняв, что своими криками он только ухудшил свое положение. Ведь его практически догнали зомби, ведь с каждым мгновением он бежал все медленнее и медленнее. Быстро добежав до него, несколькими ударами сабли развалил зомби на несколько неровных половин. Целиться было некогда, потому что они уже почти в него вцепились своими зубами. Тем временем, Этот толстяк опять сделал то, из-за чего его бы следовало убить на месте. «А-а-а-а! Помоги мне! Помоги, прошу!» — крикнул он, после чего вцепился в мою правую ногу. От этого его действия я, если честно, впал в короткий ступор. «Ты что, надо мной издеваешься?» После чего меня стала обуревать самая настоящая ярость и злость. «Слушай меня внимательно, тюфяк, либо ты прямо сейчас отпустишь мою ногу, либо я отрублю тебе голову». Холодным тоном и с угрозой в голосе сказал я ему, посмотрев на него сверху вниз. От моих слов толстяк весь задрожал, и все его пышное тело пошло волнами. После чего, когда я уже намеревался осуществить свою угрозу, он все же отпустил мою ногу и прямо на четвереньках пополз в сторону моей базы, периодически всхлипывая. «Не убивай, я был неправ», — постоянно повторял он. «Неужели он такой трус, что не может вести себя нормально?» Мелькнула мысль у меня в голове, правда небольшим усилием воли откинул в сторону лишние в данный момент размышления, после чего отправился нарубать всех тех ходящих, которые сами пришли к моему порогу. Тем более, особо опасных особей среди них я не увидел. Когда я уже убивал примерно 6-го зомби, мне в голову пришла, как мне показалось, хорошая идея. Ведь судя по тому, что мне было известно, зомби ищут своих будущих жертв либо с помощью запаха, вкупе со зрением или у них есть некий аналог чуйки на живых. Ведь друг друга, по крайней мере, те виды зомби, которых я видел, они не трогали, совершенно не проявляя интереса к другим мертвецам, ходящих рядом с ними, собственно, как и агрессии. И почему бы мне тогда не поотрубать вот этим вот зомбарям руки и ноги, после чего посадить их на колья или пришпилить прямо к стенам вокруг моего небоскреба, само собой, окончательно не обрывая их жизнь. Даже можно сделать несколько таких рядов и по идее, это должно в некотором роде заглушить присутствие живых людей на территории небоскреба, чтобы зомби снаружи считали ее совершенно для них неинтересной. В принципе, это может сработать, решил я, после чего принялся нарубать себе будущие заготовки в виде зомбари. Быстрыми росчерками сабли отрубал им сначала руки, потом ноги, после чего переключался на следующего, и так далее. Старался двигаться как можно более экономно, не делая лишних движений, чтобы не тратить просто так выносливость, которой, кстати, осталось уже всего 15 единиц. Хоть и не хотелось, но, видимо, придется воспользоваться зельем восстановления, которое дал мне Байбл. Мысленным усилием достал его из пространственного кольца и, вырвав зубами пробку, принявшись жадно пить. Было в этом флаконе немного, примерно 100 мл жидкости, поэтому управился всего за несколько больших глотков. Оно было прохладным и на вкус оно было довольно приятным и чем-то напоминало вкус мятной жвачки. По крайней мере, именно такая ассоциация у меня и возникла. Сразу же после этого почувствовал, как ко мне стали возвращаться силы, в который уже раз за этот длинный-длинный день. Но расслабляться пока было нельзя, нужно было сделать еще много чего для обеспечения какой-никакой, но безопасности моей базы. Причем также нельзя забывать, что пока есть возможность, нужно съездить в довольно крупный гипермаркет, который находился всего в 5 километрах от нас, и вывести оттуда как можно большее количество продуктов и вещей, которые могут нам пригодиться. В первую очередь, нужно будет брать продукты долгого хранения, по типу круп, каш, консервов, солений и так далее. Ведь, скорее всего, завтра это будет сделать гораздо сложнее, чем сейчас. Примерно через 20 минут неустанного и аккуратного боя, когда моя выносливость опять начала подходить к концу, я закончил нарубать всех этих зомбарей, которые пришли на крики толстяка. Само собой, это лишало меня довольно большого количества опыта, который я мог бы за них получить, но сейчас это было не самое главное. Оглянувшись по сторонам, увидел вокруг себя целое поле стонущих мертвяков, которые неуклюже пытались двигаться, но не могли этого сделать в связи с отсутствием конечностей. Думаю, также надо будет озадачить моих парней, чтобы они либо вырезали им языки, либо выломали челюсти, чтобы они не издавали ни звука, потому что, думаю, они бы это делали непрестанно на протяжении многих дней, что создало бы просто поразительно подавляющую обстановку на территории и внутри небоскреба. А зачем это было нужно, когда можно было сделать все более умно? Вот то-то же. Сняв рацию с пояса, спокойным голосом произнес в нее: «Тань, прием, да вас дополз тот толстяк», — поинтересовался я у нее. «Да, Коль, что нам с ним делать?» — поинтересовалась она у меня. «Заприте его где-нибудь, позже сам с ним разберусь», — ответил я ей, после чего начал раздавать указания. «Отправь ко мне солдат и Артема с парнями, тут для них образовалась работенка, и побыстрее», — закончил я. «Хорошо, они скоро будут», — ответила она мне и отключилась. Переглянулся с Бэйблом, который тоже помогал мне с убийством этих зомби, правда, он занялся теми, кто шел к нашей базе с правой стороны, а я, теми, кто по центру и с левой. Благо, у меня они шли более кучно, а Бэйблу пришлось изрядно за ними побегать. Обернувшись в его сторону, увидел, что он уже тоже закончил со своими зомбарями, правда он в отличие от меня, просто порубал их всех в капусту, если можно так сказать. Останавливать я его не стал, ведь моих зомби вполне должно было хватить для начала. После чего быстро подбежал ко мне и протараторил. «Ух, хорошо размялись, да, ладно, пойду посмотрю, что там у вас есть пожрать, а то скоро мой желудок съест меня к чертовой матери». Весело воскликнул он и в припрыжку побежал в сторону базы. «Мда, иногда я его совсем не понимаю. Принял я для себя однозначное решение. Ну, да ладно, вроде он парень неплохой и судя по его характеру, вполне должен спокойно влиться в мою пока еще небольшую, как я надеюсь, группу. Возможно, со стороны могло бы показаться странным, что я, имея такие, в принципе, неплохие шансы пережить весь этот апокалипсис, вместо безостановочной прокачки уровней, принял решение собирать вокруг себя слабых по сущности людей. Но это только, если посмотреть на первый взгляд. А вот если приглядеться повнимательней, то будет понятно, что если я буду просто набивать уровни чисто для себя и делать это в одиночку, то хоть в конечном итоге, я и смогу стать очень сильным, но это не поможет мне избежать самой главной опасности, которая в данный момент зависла над моим миром. А именно правило этого чертова золотого миллиона и то, что через пару лет мы обязательно должны войти в этот самый золотой миллион или нас просто возьмут и сотрут с лица мироздания. И зная, что это может случиться, причем с довольно большой вероятностью, как можно оставить все это дело на самотек, мысленно себя убеждая, что кто-то другой сделает то, что нужно и необходимо, чтобы этого не произошло. Ведь на данный момент наше место в межмировом рейтинге равно 1 453 250. И хоть мы и не в самом дне, но до места в золотом миллионе нам еще очень далеко, и перед нами целых 450 тысяч миров, разумные жители которых тоже не хотят быть стертыми с лица мироздания, а это означает, что нам нужно очень постараться, чтобы избежать этого варианта развития событий. И для этого придется предпринять некоторые шаги, по крайней мере, в той их части, которые я могу себе позволить. На данный момент, я бы хотел собрать вокруг себя, как можно больше выживших, даже если они будут довольно слабыми. Но в качестве трудового ресурса, они вполне себе сойдут, да и не чуждо мне некоторое сострадание. Второй и не менее важной целью, я бы хотел собрать вокруг себя команду профессиональных, можно сказать, охотников на зомби, которые будут заниматься очисткой города от зомбари и прочей нечисти, чтобы в конечном итоге и под моим руководством полностью очистить этот город от них, отвоевывая тем самым место для жизни большого, как я надеюсь, количества выживших. На это, конечно, может уйти довольно много времени, но если у нас получится это осуществить, то это будет довольно ощутимым успехом. Также желательно собрать вокруг себя команду, можно сказать, профессиональных ремесленников нового типа. В том плане, что сейчас существует довольно много полезных классов, которые нам может предоставить система. Тот же доктор или класс солдата, который вообще приоритетный для массового внедрения среди выживших. Как там было?